Глава 4. Я с облегчением вытянула гудящие ноги и подбросила веточек в разгорающийся костер. Да. Если я каждый день буду отматывать километров по 10 утром и еще столько же после обеда, то доберусь до Эаров только к началу зимы. Машину бы сюда или велосипед на худой конец. Но где уж там, похоже, я даже хромым ослом не могу разжиться, потому что банально не хватает денег. Я с тихим вздохом пристроила над огнем рогатину и подвесила котелок. Вот тебе и будни туриста. Сижу, разглядываю весело пляшущие язычки пламени, с радостью вспоминаю свою зажигалку, которую мне однажды дали сдачу в каком-то обшарпанном ларьке, и которая лишь чудом умудрилась пролететь вместе со мной через черную дыру в кармане джинс. Если бы не она, я бы еще 2 часа мучилась с бабкиным огнивом, старательно добывая искру. А так сижу, кутаюсь в старый плащ, сдуваю с лица надоедливых комаров и с тоской вспоминаю благословенные репелленты и перебираю мелкие крупинки в полученном на дорогу мешке. А еще отдыхаю. Наконец-то я отдыхаю. Каша у бабки была странной, наваристой, смутно напоминающей по вкусу гречку, но по виду точь-в-точь перловка. И варится, как выяснилось, почти так же долго. Бабуля ее вчера почти час мурыжила в этом же самом котелке, прежде чем дала мне попробовать. Но у меня время пока есть. Еще 2 часа минимум я никуда не встану. Ноги уже как чугунные, да и спину ломит от непривычного груза. Лучше сейчас подольше посижу, спокойно перекушу, а потом разомнусь и потопаю дальше. Благо, дорога тут одна единственная, поэтому заблудиться в принципе невозможно. Заброшенный тракт, кстати, особого впечатления на меня не произвел. Дорога как дорога, старая. Нехоженая лет, наверное, 10, если не больше. Хотя, признаюсь, она приятно порадовала меня наличием древних, местами разбитых, но все же сравнительно удобных для пешехода каменных плит. Если бы дело происходило дома, я бы только фыркнула, потому что асфальт наши дорожные магнаты хоть и уворовали сколько могли, но все же успели подвести почти к каждой приличной деревне. Но в этом мире до асфальта было как до луны пешком, так что уложенные, однако, одной, почти с метр в ширину и около 2 в длину плиты, видимо, из песчаника, наверняка считали здесь верхом инженерной мысли и свидетельствовали скорее о том, что его величество король Валиона, не знаю, как там его зовут, здорово потратился на обустройство местной инфраструктуры. Все же не песок, не земля, не булыжники, а именно плиты. Специально обтесанные и с трудом привезенные черт знает из какой дали. Причем когда-то явно ухоженные и плотно подогнанные. В общем, я думаю, мне еще круто повезло. Не то шлепало бы по раскисшей грязи и проклинало все на свете. А здесь дорога, настоящая, ровная и почти прямая. Одно удовольствие идти. Цивилизация, однако, средневековая. Зато когда мне, ко всему прочему, вдруг встретились старые, обгрызенные кем-то неизвестным, опасно покосившиеся столбики, на которых, если присмотреться, можно было заметить какие-то закорючки, я пришла в полный восторг и была готова с уверенностью заявить любому скептику, что дорожный вопрос в Валионе решался на самом высоком уровне. Ведь, заметьте, я шла по заброшенному, пользующемуся дурной славой тракту. Но пока из признаков серьезного запустения вижу только разросшиеся кусты вдоль обочин и пробивающуюся в стыках траву. Ну, пыль и соринки под ногами не в счет. И если прикинуть на глаз, да сравнить это с нашей российской историей, то, блин. Хотелось бы мне глянуть на дорогу, которой валионцы пользуются регулярно. Думаю, это будет действительно нечто. В ближайшую деревню я по совету тетушки Айны...